Ночь девятая. Тук-тук-тук. Стучали колеса вагона метро. Я стоял напротив здоровенного лысого мужика, который почему-то ел доширак из пластиковой кружки большой деревянной ложкой, расписанной под хохлому. Впрочем, никого в вагоне это не смущало, как и меня. «И что, вкусно?» – спросил я. «Да, прямо как тает весенняя свежесть», – ответил он и широко улыбнулся, обнажая два ряда кривых зубов. Странно, но меня это совершенно не удивило. «Ну, значит, и правда вкусно», – подумал я. Зазвучал малоразличимый голос записи из динамиков. «Станция такая-то». «Нет, не моя». Здоровяк высунул длинный язык и начал облизывать им все свое лицо, опухшее и побагровевшее. «Ну, с кем не бывает». А язык у него и правда хороший, повезло его бабе, а может даже и не одной. Мне бы такой, я, может, тогда и вовсе не женился бы. Двери вагона открылись прямо на ходу, хотя поезд уже отходил со станции и в него стали входить люди. Ну да, а что тут такого? Внутри стало тесновато. Кто-то толкнул здоровяка, и тот опрокинул всю лапшу прямо на себя. Она тут же стала шевелиться, как живая, в попытке покинуть его обширное пузо. Но язык мужчины внезапно вытянулся почти до пупка и стал активно ловить дергающиеся лапшинки, похожие на червяков. Жуть какая-то. Я отвернулся, так как не видел в этом ничего необычного, но картина все равно была неприятной. Что-то кольнуло меня под ложечкой. Я посмотрел прямо перед собой и увидел Юлию, чье лицо мелькнуло среди силуэтов пассажиров. Она медленно пробиралась ко мне, и было в ней что-то пугающее и зловещее. «Так-так, ретируемся». Я протолкался сквозь толпу к выходу из вагона. Бывшая девушка приближалась. Двери открылись, и я, как угорелый, выскочил из вагона. Ноги сами понесли меня к противоположному вагону, который уже собирался уходить. Я ускорился и запрыгнул в набирающий скорость поезд прямо через окно. Стекло спокойно выдержало такую наглость и даже не разбилось. «Что, не можете, как обычный человек, зайти через дверь?» Обратилась ко мне полная женщина-кондуктор с черной сумкой из кожзама. «У вас вообще билет-то есть?» «Какой билет? Это метро, я уже на входе заплатил, на турникете!» Возмутился я. «Какой еще турникет? Покажите ваш билет, ничего не знаю. Я сейчас полицию вызову, высажу на следующей станции». «Тетенька, это метро, вы понимаете? Метро! Здесь не нужен билет!» Толдычил я, как заведенный, осматривая других пассажиров, но все они были совершенно безучастны. Каждый сидел и молча держал в руке билет, похожий на древнюю перфокарту. В руках кондуктора появился здоровенный компостер с ужасными торчащими зубцами. «Протяните руку, молодой человек!» – приказала мне кондуктор, раскрывая челюсти этого орудия пыток. «Ни за что!» Я оттолкнул завизжавшую тетку и подбежал к закрытой двери этого вагона. Подергал за ручку, но она не поддалась. Заперта, конечно. Хотя это к счастью. Прямо передо мной за стеклом была Юлия. Она стояла прямо на сцепке вагонов, и ее пальцы, как присоски, прилипли к стеклу. Огромные глаза, которые мне когда-то нравились, светились настоящим безумием. Она увидела меня и злобно улыбнулась. В этот момент что-то заныло в моей груди, и нечеловеческий рык наполнил вагон. Юлия удивленно посмотрела на меня и полезла наверх, на крышу вагона. Могу поклясться, что я слышал ее гулкие шаги по металлу где-то сверху. В динамиках пропищал противный птичий голос, как будто поездом управлял машинист-попугай, и вагон стал останавливаться. Я тут же сиганул через окно на платформу незнакомой мне станции и побежал по ней, что есть мочи, изредка оглядываясь назад. Да, точно, моя бывшая преследовала меня. Она уже не шла, а парила над землей, как настоящий призрак. Вот же хреновина. Я добежал до эскалатора и понесся прямо по нему, расталкивая людей. Они сыпались вниз, как кегли в боулинге. Так, так, еще чуть-чуть. Я сделал сильный рывок. Зверь внутри меня снова зарычал, и я получил такое ускорение, что сам испугался. Одним движением я преодолел весь холм метрополитена, оставляя за собой только тонкий воздушный след в виде собственного растянутого силуэта. Снес пару толстых полицейских и оказался на крыше огромного небоскреба. Надо мной сияли звезды, рядом пролетел маленький орнитоптер, из которого играла громкая рок-музыка. Я видел, что на его борту была золотая ванна-джакузи, в которой сидел голый Костя с тремя тайками. Весь пол был густо устлан кокаином, который сыпался прямо из большого мешка из-под муки, лежавшего рядом. Я помахал им рукой, но они меня не слышали. Вертолет улетел куда-то на север. «Он тебе не поможет?» Ответил очень знакомый голос. Я повернулся и увидел Аннику. Ведьма была в элегантном черном платье из черных перьев, а в ее руке был витиеватый посох с алым кристаллом на навершие. «А ты что тут делаешь?» – спросил я. В груди снова появился страх. «Просто смотрю твой идиотский сон, если ты еще не заметил», – ответила она. «Сон? Значит, я просто сплю?» Все вокруг тут же стало сверхчетким. Я почувствовал запах вечерней Москвы и услышал шум ветра, который гудел на крыше. Я тут же вытянул руки и потер их. Мои ладони заискрились. На них то было по 3 пальца, то по 6. Тут же посмотрел себе под ноги и несколько раз покрутился на месте. Все, полный контроль. Да здравствует осознание. Только с эмоциями надо потише, а то выбит от радости, как это обычно и бывает у новичков. Я взглянул на ведьму и увидел, как ярко светятся ее глаза. Ошибки быть не может. Я осознался, а она пришла в мой сон. Хотя это запросто мог быть и ищейка, но вряд ли. Он ее вообще не знает же. «Ты стал опасным для нас, Сергей», — сказала она, и посох в ее руках исчез. «Для тебя и твоих сталкеров?» — не понял я. «Но мы же вроде бы как вместе, в одной команде». «Да, была такая история, но многое изменилось, когда мне стало понятно, что Костя не обладает достаточной силой, чтобы я продолжала уважать его. Ты же ведь тоже такой, да?» «Возможно», — согласился я. «Сегодня Энги и ее войско примет бой у стен Эль-Галаха, и только ты способен остановить ее, и тебе это известно. К твоему великому сожалению, ты не придешь на помощь своим друзьям, и они все погибнут. Сегодня все будет кончено, на крайний случай завтра, если Азраэль успеет сбежать с поля боя». «Так ты здесь за тем, чтобы задержать меня?» – напрямую спросил я. «Нет, Сережа, я здесь, чтобы остановить тебя надолго, если вообще не навсегда». «Анника, что ты несешь? Сними личину, я хочу видеть, кто говорит вместо тебя», – сказал я. «Увы, Сергей, ты ошибаешься. Я – это я. А вот и моя спутница и партнер по бизнесу, как любит говорить Костя, хотя вы уже давно знакомы». Я обернулся и увидел стоящую позади меня Энги. Ее глаза светились еще ярче, чем у ведьмы. «Вот как значит». Я размял руки, и они загорелись синим пламенем. «Значит, вы настолько охренели, что решили вторгнуться в мой сон и надрать мне задницу? Вы же должны понимать, что здесь, в своем мире, я обладаю колоссальной мощью». «Не колоссальной, Сережа», – поправила меня Энги, – «а примерно одинаковой с нашей. Но нас двое, и да, нам ничего не стоит вытащить тебя на уровень пониже, где ты даже пискнуть не успеешь». «Значит, вы заодно. Ха, я так и думал. Вы что, на полном серьезе верите, что частицу Творца можно поделить как апельсин?» «Мы это знаем», – ответила Энги. «И ты бы тоже получил свою дольку, если бы принял мое предложение в Зелиате. Но теперь уже поздно. Как бы Юлия тебя не любила, но мы приняли коллективное решение тебя уничтожить. Ты слишком слаб, и такой слабый воин нам не нужен. Извини». «Потанцуем». Я тут же метнул в девушек здоровенные синие фаерболы. Но Аника обернулась огромной птицей и взлетела в воздух, а Юлия создала щит, который отразил атаку. В мою сторону полетели молнии, но я уже прыгнул в небо и бросился в погоню за ведьмой. С моих пальцев срывались тонкие огненные нити, которыми я несколько раз попал в нее, и ворона кубарем упала на крышу. В этот же момент я почувствовал обжигающий удар в спину. Энги создала огненный хлыст, который искрился и излучал оранжевое пламя. Я направил руку в ее сторону, и девушку отбросило взрывной волной. «Здесь я, царь и бог, ни Костя и ни вы, ведьмы и Дану. Это мой сон, и вам будет тяжело меня завалить. Я имею большой опыт подобных битв, вот и проверим, кто из нас круче». Внутри меня поднялась волна пьянящего веселья. «Да, я соскучился по таким вот сражениям сновидцев, когда бой идет просто на уровне мысли и силы воображения. Не нужно никаких слов, долгих пасов или медитаций. Только скорость и четкость представления того, что ты хочешь совершить. Я запустил в девушек огненной стеной, но они отразили ее своими щитами. Волк внутри меня снова зарычал. Я прыгнул и в мгновение ока оказался рядом с Санникой. Схватил ее за горло и поднял в воздух. Огненная плеть обожгла мне задницу, но я схватил ее и набросил на шею ведьме. Затем Анника отправилась в полет на несколько метров, как мяч для боулинга, увлекая за собой Энги, которая не успела выпустить хлыст из своих рук. «Вы ведьмы», — сказал я, — «не воины». «Я хорошо обдурил вас, не правда ли, Юлия? Ты же ведь действительно думала, что сильнее меня, да? Ты пошла на поводу у лести и чувства собственной важности, что совершенно неприемлемо для настоящего мага. Ты сдохла в реальной жизни, потому что не умела себя контролировать. Ты сдохнешь и здесь. Ты сдохнешь и в Ордении, когда я доберусь до тебя. Теперь-то вы думаете, что я сильный воин? Нет, я никогда не был сильным. Я слаб, но самая страшная правда в том, что вы еще слабее меня». В меня полетели молнии, но я легко отбил их своей лапой с длинными черными когтями. «Что? Какой еще лапой?» Волк, сидевший внутри меня, рвался наружу. Тут главное не переборщить. Я прыгнул и пробил силовой щит Анники, а когти разорвали на ней платье, оставляя глубокие рваные раны. Ведьма закричала и покатилась по крыше. Да, тут болевые ощущения переносятся иначе, не то что в Ордении. «Довольно, Игор!» – крикнула Энги, и я увидел в ее руке кнут, похожий на длинное щупальце. Казалось, что оно живет собственной жизнью. Я уже видел такие целых два раза. «Как ты пронесла сюда плеть стража?» – спросил я, сразу же отступая назад и не веря своим глазам. «Откуда ты ее взяла?» «Мы не сможем убить тебя в бою, но вот заключить в тюрьму Лимба запросто». Живая плеть вцепилась мне в ногу, и я рухнул, как подкошенный. Энги бросила ручку на пол, и плеть стала опутывать меня уже самостоятельно. Артефакт из Нижнего мира. С такими ходят вечные стражи. Я уже знал, чем все закончится. Плеть поглотит меня целиком, и я окажусь в Лимбо, сразу в камере, из которой меня когда-то вытащил Ицхак, ибо для каждого из нас уже уготовано там место. Они меня перехитрили. Волк внутри меня завыл, но даже он ничего не мог поделать. Плеть уже полностью поглотила мою ногу и перекинулась на вторую. Я даже не пытался оторвать ее от себя, моментально свяжет руки. Нужно максимально расслабиться, так я протяну еще несколько минут. «Хватит валяться, Анника», – сказала Энги, помогая встать своей партнерше. «Я ухожу, проследи, чтобы плеть закончила свое дело, а потом присоединяйся ко мне». «Хорошо». Ведьма поднялась и пошла в мою сторону. Дану исчезла в дверях метрополитена. «Какие ощущения, Сережа?» – спросила участливо Анника, присаживаясь рядом со мной. «Нормальные», – ответил я, смотря как живая плеть уже поглотила меня по пояс. «Я уже проходил через такое». «Да? Не знала. Ты оказался темным жеребцом. Очень жаль, что я не разглядела твой потенциал, иначе бы предложила тебе сотрудничество гораздо раньше». «Я бы, наверное, отказался», – ответил я. «Значит, это ты наняла тех придурков, что сожгли мою машину и украли ноутбук? Они же вырубили Марию, да?» «Да, Сережа, но если ты вдруг не угаснешь и вернешься, тебя будет ждать еще более странный сюрприз». «Хорошо, я запомню твои слова. Давай вали уже, я хочу сгинуть в одиночестве». «Нет, такой уловкой меня не возьмешь. Кто знает, вдруг у тебя припасена еще пара козырей как раз на этот случай. Я должна убедиться, что для тебя все кончено». «Увы, нет». Я улыбнулся. Плеть захватила мои руки, и теперь я только мог расслабиться. Да, эта штука очень прилипучая и не даст мне проснуться. Даже если я уйду на нижний уровень, она последует за мной. Так что все, моя песенка спета. «Привет, тюрьма». Ведьма захрипела, потому что на ее шее мелькнула огненная удавка. Темная фигура сзади уперлась ей коленом в спину и очень сильно свела каменные ручки Гаротты. Я улыбнулся. Вовремя он, конечно, появился. Неосторожность Анника приводит к очень хреновым последствиям, хотя я тоже допускаю такие ошибки», – заметил я. Глаза Анники чуть ли не выкатились из орбит, и она замолкла. Послышался хруст, и ведьма была отброшена мощным броском через всю крышу. Плеть уже оплела меня по самое горло. «Вы настоящий берсерк, но очень торопливый», – ответил голос Ищейки. Он обошел меня и взял хлыст за рукоять, потянул на себя, и я почувствовал, как хватка плети становится слабее. «Вовремя», – заметил я, растирая руки, чтобы лучше осознаться. «Я был тут с самого начала боя и следил за вами. Вам не хватает осторожности, и ваш волк у вас еще не проснулся. Вам нужно было полностью отпустить его, тогда бы эта плеть не причинила бы вам никакого вреда». Он протянул мне руку и помог встать. Я посмотрел ему в лицо, но удивленно обнаружил, что его нет совсем. Передо мной стоял просто набор одежды. «Вы невидимка?» – спросил я. «Ну, можно и так сказать. Я энергетическая сущность, и облик как таковой мне не нужен, а на поддержку одежды нужно меньше сил, чем на представление всего тела целиком. Я очень экономный, как вы уже, наверное, поняли». «Что с ней?» Я указал на тело Анники. «Ушла, оставив оболочку. Теперь вы можете не волноваться, она еще не скоро появится в вашей жизни. Месяц-два считайте, что вы получили заслуженную передышку». «А что с ней будет в реальной жизни?» – спросил я. «В какой жизни?» – не понял Ищейка, и мы вместе подошли к телу ведьмы. Он взял ее за руку и сильно надавил на запястье. Оно лопнуло, все тело Анники покрылось какой-то шелухой, и оно рассыпалось на черепки. «Она мертва уже как месяц», – ответил Ищейка. «Такие оболочки остаются после возвращения мертвецов. Она даже не симбионт, просто устойчивая форма, которая после смерти решила остаться в вашем мире». «Что? Я замер. Но...» «Я ни хрена не понял». «Всему свое время. Вы тоже умрете когда-нибудь, Сергей. Тогда и к вам придет полное понимание. А пока бессмысленно что-то объяснять. А теперь по делу. Я спас вас от неминуемого заточения. Это стоит отдельных денег. Но я заберу этот артефакт в счет платы. Плеть стража – вещь необходимая в хозяйстве. Жаль только, что она практически одноразовая. Но так как она не успела доделать свою работу до конца, то мне она еще послужит. Вы удовлетворены моим уровнем работы?» «Еще бы!» – крякнул я. «Вы настоящий профи. Как вам удается прятать свое свечение?» «Я даже и не задумываюсь об этом. Происходит на автомате». «Никогда не слышал про такое». «Завтра я скину вам место встречи. Вы заедете за мной на машине, и мы проследуем в клинику, где лежит моя цель. В палате не должно никого быть, кроме девушки. Это обязательное условие». «Предоплата?» «Достаточно просто будет увидеть деньги перед началом процедуры». «Спасибо за помощь», – ответил я, протягивая ему руку. «С вами приятно иметь дело». «Не забывайте об осторожности, Сергей, и, может быть, вы тоже попадете в закатный город. А жать вам руку я не буду. Мои прикосновения здесь не очень приятны для сновидцев». «Даже через перчатку?» – удивился я. «Не дурите, нет никакой перчатки. Удачи вам в вашей игре». Мы вместе пошли в метрополитен, но вошли в разные двери. Я оказался в Эль-Галахе, а вот куда попал Ищейка, я понятия не имел. Ожесточенное рубилово шло уже у ворот самой крепости. Я стоял на крепостной стене и прекрасно видел, что темные, хоть и потеряли множество воинов, все равно перли в атаку. Да, забавная фигня. Они после смерти попадают в Зелиат, а потом потратят опять часть ночи на путешествие досюда. Защитники же будут попадать сразу в город. Такая осада может тянуться вечно, если силы окажутся равными. Наших размочалили тоже. Я отчетливо видел флаги светлых кланов, валявшиеся в грязи и пепле. Азраэля на поле боя не было, как и Энги. Зато были охотники во главе с Ираэль. Где-то справа гремел пистолет Ланы. Ну что можно тут сказать? Первая атака не удалась. «Долго тебя не было», – раздался голос Кости позади меня. Быстро он телепортируется, однако. «Присоединиться не желаешь?» «А смысл? Тут уже все и так понятно. Сейчас остатки наших войск спрячутся за стенами, а темные отступят. Это и не победа, и не поражение. Так, перетягивание одеяла за кусочек пляжа». «Да, так и есть». Азраэль встал рядом со мной. «Темные четырят?» – спросил я. «К удивлению, но почти нет. Максимум по одной-две вещи на каждом, которые реально взломаны, и то лишь у личной охраны Бугра и Каина. Это, наверное, потому что Энги не хочет тратить свою драгоценную энергию на этих остолопов. Они ей не нужны. Так, мясо для массовки. Ее цель – ты. Однако я сам ее не вижу». «Адану и не было. Я думал вызвать ее на дуэль, но решил, что лучше дождаться тебя». «И не могло быть. Она приходила ко мне в сон. Ты все правильно сделал». «Даже так?» – Костя присвистнул. «Крепко ты и нравишься, но, насколько я помню, попасть в сон можно только к человеку, которого ты более-менее знаешь, разве нет?» «Тут все сложно, я потом объясню, почему так произошло, и да, завтра утром мы с Ирой поедем брать Аннику». «Вот как, есть доказательства?» «Думаю, что ты охренеешь позже, когда узнаешь правду, но это будет приятным сюрпризом, потому что ведьма нам в ближайший месяц больше не помешает». «Хорошо, сейчас и правда не лучший момент для обсуждения реальных дел. На захват добро даю». «А может быть, просто достанем банхаммеры, выставим по двое суток и забаним всех к лешему?» – спросил я, указывая на бугра, который махался с Ириной. «Тогда следующей ночью мы уже будем штурмовать Зелиад». «Ну...» – Азраэль улыбнулся. «Меня самого это сильно подмывает сделать, но мы не можем так поступить. Все игроки сразу поймут, что это нарушение правил». «Так ты сам говоришь, что там орда читеров». «И это знаем только мы. Обычным игрокам знать это не обязательно. Они не поймут, что против них рубятся взломанными шмотками». «В такой гуще боя, да с первого раза. Ты что, на осадах не бывал? Тут вообще никто ничего не понимает. Я разработал определенный план построения, но как только началось сражение, все смешалось в кучу. Это не профессиональная армия и не римский легион. К счастью, у темных все точно так же. В итоге это просто погром на рынке», – заключил я, зарядив эфирные болты в самострел и, выследив бугра через прицел, всадил в него парочку. Тот заревел, оглянулся на крепостную стену, и могучий меч Ираэля разрубил его пополам. «Левый фланг прижимают, там Лана. Хочешь, я тебя отправлю к ней?» – спросил Азраэль. «Давай, поиграй чуть-чуть в самоубийцу, как ты любишь». «Давай. Кстати, ворота можешь не открывать. Толку-то бегать, мы все без сомнения умрем». Я подмигнул своему другу и в то же мгновение оказался за перевернутой телегой. Здесь творился настоящий хаос, и я тут же выпустил несколько стрел по черным доспехам, маячащим передо мной. «Сергей!» Конечно, это была Лана. Люгер в ее руках аж раскалился от череды постоянных выстрелов. Ладно, здесь ему взрыв от перегрева не страшен, так как характеристики прочность здесь нет. «Все в порядке, отходим к тем ребятам в шубах». Я указал на импровизированную баррикаду из валунов и бревен. «Пошла, я прикрою!» Девушка побежала, а я выпустил еще несколько болтов по наступающим игрокам. В мое плечо воткнулась длинная стрела. Не больно, но сразу минус 5 хитов. Читеры сраные. Хотя что тут такого? Теперь мы тоже читеры. Здесь просто нужно банить всех, включая и нас самих. Чую, что после войны у меня работы только прибавится, так как читерским оружием будет завален буквально весь мир. Видимо, мне светит стать охотником на темных. Я побежал с Заланой, отстреливаясь на ходу из самострела. Мы нырнули за укрепление, и меня за горло тут же схватила чья-то рука. «Привет, Сергей!» Это была Инга. «Помнишь меня?» «Тебя забудешь. Не находишь, что сейчас не лучшее время для выяснения отношений?» — спросил я. Вокруг уже стоял десяток игроков в меховых накидках. Все как один здоровенные, брутальные, с мечами, щитами, топорами, рожи измазаны синей и красной краской, бороды, косы. Викинги, блин. Северные волки. «Он самый, что ли?» — спросил здоровенный мужик с татуировками на лице и рыжей бородой длиной, как у Гэндальфа. «Да, Ингвар, он обманом убил меня и Алису». Лана схватила руку Инги, завернула ее за спину, а потом подсечкой уложила на землю. Ее пистолет смотрел в лица удивленных викингов. «Мы охотники на читеров, второй отдел», — сказал я. «В этом бою мы умрем вместе с вами. Отступать некуда, ворота не откроются, поэтому стоим насмерть до последнего». «Как 300 спартанцев?» — спросила Инга, вставая с земли. «Ну, почти. Нас тут меньше. Всего 20, а темных, я думаю, раза в 3 больше, и они гораздо сильнее». «Ираэль в центре, но с ней осталось всего 5», — добавила Лана. «Мы придем ей на помощь». «А кто она такая?» — спросил Ингвар. «Зачем нам спасать какую-то бабу? Давайте просто отправим на тот свет как можно больше темных ублюдков. Если каждый из нас убьет хотя бы одного, значит, не зря мы сюда приперлись». «Вы там у себя на севере совсем не знаете, что в столице творится. Когда ты увидишь леди Ираэль, то сразу поймешь, что круче бабы ты еще не видел», — сказал я. «Она вас всех в одиночку уделает». «Хм, считай, что я уже заинтересован. Какая разница, где сдохнуть в конце концов?» Рядом просвистели стрелы. За баррикадой послышались взрывы недолетающих гранат. Темные пошли в атаку. «За Азраэля!» — крикнула Лана, доставая свой пистолет и открывая стрельбу в дымовую завесу. «В жопу Азраэля! За Одина! За Тора! Волки! В атаку!» «Ну, тоже не так плохо, как могло быть». Вся наша меховая банда сорвалась с места и кинулась в атаку. Северяне рубились на удивление отлично. Не удивлюсь, если в реале часть из них настоящие риконы. «А где Алиса?» – спросил я у Инги, нашпиговывая разрывными болтами шустрого кошару, который пытался прыгнуть на Ингвара. «У нее завтра экзамен по истории, поэтому она сегодня всю ночь пьет кофе и зубрит билеты». «Крутая отмазка, лишь бы с темными не рубиться, да на осады не ходить», — брякнул я. «Смерть!» — раздался рев из тумана, и перед нами появился целый десяток закованных в броню орков с щитами и алебардами. «И снизойдут на землю черные ангелы, да обогрится она кровью их жертв». Послышалось женское пение за их спиной. Какой знакомый слоган. У нубов от него волосы на жопе дыбом встают. «Ребята, в сторону уходим! Кыраэль!» — крикнул я. «Нам крышка, если останемся с ними биться!» «Черные херангелы!» Ингвар бросил свой огромный топор в одного из орков, но тот заблокировал бросок своим щитом. Я бросился бежать. Лана последовала за мной. «Мы их задержим!» — крикнул один из волков, крепко сжимая свой меч. «Увидимся в Вальгале, брат!» — крикнул ему Ингвар уже на бегу. «Ты хотел сказать Вальгалахе, мы же туда попадем после смерти!» — сказал я. — Иди в жопу, какая разница, не мешай нам наслаждаться битвой. Сзади закипел неравный бой. 5 волков схлестнулись с черными орками. Но проживут они недолго. Но когда их разберут, мы уже будем рядом с Ираэль. Спасибо, ребята. Центральное укрепление ничем не отличалось от той баррикады, которую мы недавно покинули. Только тут еще успели накопать валы и наставить копья. Сразу видно, Ираэль свое дело знает. Призрачный хлад собирал свою жатву. Гигантский призрачный клинок проходил сквозь темных игроков и замораживал их. Рядом с великаншей уже была целая гора льда, хоть на санках катайся. Сражалась она уже в полном одиночестве, все ее спутники пали. Ираэль билась в очередном припадке берсерка. У нее точно было уже меньше половины хитов, а в нее все продолжали лететь стрелы. Одним взмахом танкуша расчленила 3 темных кошар перед собой и повернулась к нам. «Какого черта вы тут делаете?» – грозно спросила она. «Мы пришли умереть с тобой», – честно ответил я. «Но тогда не стойте как столбы, вперед, охотники не отступают!» – зарычала она и побежала в атаку. «И давно у вас в Мирграде спейсмарины служат?» – спросил Ингвар, который явно был удивлен виду нашей Ираэль. «У нее же доспех в 2 меня!» «Такая сестра битвы у нас пока только одна», – ответил я. Мы бросились следом за Ираэль, прекрасно зная, что это наша последняя самоубийственная атака. Отступать не имело никакого смысла, подкрепления не будет, вся война превратилась в легкий фарс. Если ты бессмертен, ты перестаешь ценить свою жизнь и к смерти начинаешь подходить весьма творчески. Первой убили Лану, что было весьма ожидаемо. 20 хитов смахнули одной отравленной стрелой. Она упала на колени, улыбнулась с каким-то сожалением и рассыпалась пеплом. Сзади нас догнали орки, которых стало аж на целых два меньше. Ингвар получил огромным молотом по голове и погиб. За ним следом отправились и все его друзья. Ингу пробили насквозь длинным мечом. Вот и мой черед. Рядом рухнула Ираэль. Ее просто расстреляли читерскими стрелами. Я тоже словил несколько, и теперь мне осталось совсем ничего. Последние секунды жизни. На полную катушку. Убрал самострел и достал пару самых убойных гранат, что у меня были. Помирать так весело. Последнее, что я запомнил, так это удивленные глаза огромного орка, на которого я прыгнул, издав безумный смех и активируя оба взрывателя. Таверны Эль-Галаха были переполнены. Сегодня здесь вся выпивка была совершенно бесплатной. На улицах стояли довольные игроки, которые хоть и погибли в этом бою, но особого дискомфорта они не испытывали. В локации прохождения осады был отключен дроп предметов, поэтому никто ничего не потерял. Болеть могла только уязвленная гордость. Ланы нигде не было, ее, скорее всего, выбило. Надо чаще ее убивать, плохой из меня все-таки наставник. С Ираэль я быстро научился удерживаться в игре, так как она убила меня сразу же в первый день. А вот и она сама. Стоит в окружении волков, которые чуть ли не пальцами в нее тыкают. «Долго ты что-то?» – сказала она мне. «Опять уходил красиво?» «Да, с гранатами взорвался. Мой любимый способ помереть». «Почему Азраэль не участвовал в бою?» – сразу спросил Ингвар. «Он бы их всех раскидал». «А ты бы тогда что делал? В зубах бы ковырялся?» – ответила ему Ираэль. «Нашему богу нужна черная королева, а не ее прихвостня. На поле боя ее не было. Азраэль возглавлял нашу атаку, но вы это прошляпили». «А Каин?» – спросил я. «Он был?» «Да, в первых рядах. Вел своих в битву. Он был очень удивлен тому, что у меня появился новый меч. Не спасли его эфирные доспехи. Я раскромсала бедолагу прямо на глазах всей его армии, а потом началась бойня». «Ты прямо как Пересвет, только тот помер. Жаль, что мы этого боя не увидели», – сокрушенно сказал Ингвар. «Прибыли поздно, все Рубилово пропустили». «Завтра увидите», – пообещала Ираэль. «Сергей, ты идешь со мной в ставку командования? Ингвар, ты как клан-лидер тоже можешь пойти с нами, если хочешь». «И что он мне скажет? Даст мне ворох ценных указаний? Я лучше пойду нажрусь со своими друзьями в таверну. Когда еще за счет заведения погуляешь?» Собственно, я его хорошо понимал. Мне и самому не хотелось туда идти, но деваться было некуда. Ираэль возвышалась даже над орками, которые бились на нашей стороне. Мы шли с ней по главной улице и повсюду слышали хвалу в адрес чемпионки. Самые смелые игроки подбегали и пытались пожать ей руку. Кто-то устроил небольшой салют из хлопушек. «Вы бились как никогда прекрасно», – галантно заявил Сарин, который снова был на своем красивом коне. Он ехал на нем прямо рядом с нами. Хоть бы слез с него для приличия, что ли. «Спасибо, ваш клан тоже хорошо показал себя. Никто не отступил». «Полегли как один», – подтвердил Сарин. «Ваш бой с Каином запомнят надолго». «Черт, теперь я тоже начинаю жалеть, что не видел этого боя», – сказал я. «Я тебе утром расскажу, как проснемся», – пообещала Ираэль, и Сарин как-то странно на меня посмотрел, но ему хватило скромности не задавать неудобных вопросов. «Я тебе тоже такое расскажу, что ты с кровати упадешь», – пообещал я и весело подмигнул ей. Латная перчатка легла мне на голову, и я мысленно напрягся, но Ираэль просто потрепала меня по волосам. Совсем на нее не похоже. Ставка командования находилась в небольшом здании, которое Азраэль поставил вчера. Сам он уже был здесь и ждал только нас. Начались скучные и бестолковые разговоры, о которых мне и рассказать-то нечего. Слишком мелкой была эта потасовка. Всего в ивенте принимало участие примерно 1500 игроков. Больше половины были темными. Светлые атаковали их сразу, как только Азраэль прибыл в Эль-Галах. Причем он успел даже немного подраться и убить почти 40 игроков парой взмахов своей гигантской огненной косы. Это сильно помогло светлым обрести веру в свои силы. Добавим сюда еще факт того, что темные не отличались пунктуальностью и на осаду прибывали кто когда хотел. Поэтому силы оказались почти равными. Тогда-то в бой вступил первый отряд черных ангелов во главе с Каином, который вызвал Ираэль на дуэль и был жестоко отметелен. Это немного покоробило темных, и они стали отступать. Светлые даже прорвались в их лагерь и порушили их палаточки, но тут подошло еще два корабля, которые своим огнем покосили почти половину светлого воинства. Начались паника и отступление. Корабли высадили две роты темных читеров, и они пошли в наступление. Причем это были отборные жирные хаи, в основном перекачанные орки, которыми командовал Бугур. Они отбросили светлых почти до самых стен Эль-Галаха, ну а дальше вы знаете, пришел я и красиво умер в компании своих друзей. Я сел в кресло, достал сигару, вино и долго дымил и пил, пока клан-лидеры планировали, да не выпланировали завтрашнюю атаку. Лишь когда все ушли, оставив только Азраэля и Ираэль в моей компании, я решил толкнуть речь. «Завтра все закончится», — сказал я. «Энги сегодня не было, потому что она потеряла немало сил, сражаясь со мной». «С тобой?» – удивилась Ираэль, и я подробно рассказал, как все произошло. «Герой осознанного фронта!» – Азраэль подмигнул Танкуше. «Пока ты рубилась с Каином, он окучивал Энги. Завтра утром мы возьмем Аннику, я должен поговорить с ней и надеюсь, что она расколется». Завтра же мы встретим и отвезем Ищейку в клинику, надеясь, что тем самым мы ослабим Дану, поэтому в бой она придет так же, как и сегодня, с опозданием. За это время мы можем спокойно втоптать всех темных в землю вместе с их кораблями и сформировать ударный отряд для атаки на Зелиат. Так мы и встретимся с Энги лицом к лицу вместе, а заодно забаним к чертям всех, кого успеем. «Я против банов», — ответил Азраэль. «Да мы потом замучаемся отлавливать их. Просто представь, что будет, когда мы победим. Придется шмонать всех темных, не давать им проходу». «Не страшно, я придумаю вещь, которая облегчит ваши трудовые будни». «Я помню, что нам всем обещан отпуск после этой истории», — напомнил я. «Я уже на пределе, если честно. Максимум меня хватит на несколько дней, а потом уже можно в психушку сажать. У меня уже мороки начались». «Понял, принято». «Ладно, все свободны. Завтра у вас будет нелегкий день. Я вот прямо предчувствую это». «Ну что, куда дальше?» – спросил я у Ираэль, когда мы покинули здание, оставив Азраэля в одиночестве. «В трактир, что тут еще делать? Ланку-то твою выбило?» «Ага», – ответил я. «Плохо ты ее качаешь. Надо было начать с серии смертей. Хочешь, я ей помогу?» «Ты хотела сказать, убьешь несколько раз?» – поправил я. «Ну и без этого никуда. С этого и начну. Я очень мстительная, Сережа. Всегда такой была. За свои слова здесь она мне еще ответит. Кто знает, если я пришибу ее раз 10, то смогу и простить». «Главное, чтобы не в реале», — напомнил я. «Не хватало нам разборок между вами в офисе». «Насчет этого не переживай. Там я себя гораздо лучше контролирую». Трактиров теперь на улице было аж 10, и все они были битком забиты. Однако, когда мы зашли в первый нам приглянувшийся, то нам сразу освободили небольшой столик в самом углу. Мы сели на бочки, которые тут были вместо стульев. «Тебе взять чего-нибудь?» – спросил я. «Сиди, я обычно все свое ношу с собой. Смысл что-то заказывать у трактирщика, когда весь инвентарь забит бухлом на любой вкус и цвет». «Надо же, я встретил человека, который думает так же». На столе появился деревянный бочонок с пивом на 5 литров, кружка и бутылка белого вина с парой фужеров. Хорошо, что все это барахло пока ничего не весит, а ведь Костя обещал, что в систему введут учет веса предметов. Пока же даже оружие и доспехи ощущались как вещи из картона, ибо если бы они весили по-настоящему, у нас бы тут было настоящее средневековье, а не эпичное фэнтези. «За победу!» – предложил я, разливая вино по хрустальным фужерам. «Чую, что в реале тоже нажремся, если победим». «Это точно. Даже я махну бутылку в рыло за такое завершение квеста». Мы чокнулись и выпили. Удивительное дело. Впервые за долгое время мы вот так вот с Ираэль сидели вместе и выпивали, без желания начистить друг другу рожи. «Эх, влюбиться, что ли, в нее?» «Ну а что тут такого? Негоже девке отказывать-то. Обидится и убьет. Женщины сейчас такие пошли. Хочешь, не хочешь, а захомутают. Жениться заставят и все. Считай, приехали». «Чего расселись, бараны? Сдриснули быстро отсюда!» Раздались крики внизу. В трактир вошла ватага увешанных шкурами воинов. Северные волки в почти полном составе. Их дурная слава всегда шла впереди них. Светлые кланы их недолюбливали, а обычные игроки вообще старались избегать с ними любого вида общения. Что было и неудивительно, клан, который в основном занимался убийством всех подряд, мало кому мог понравиться, только заядлым маньякам. Но чтобы вступить в него, одной жажды крови было мало. Нужно было быть язычником или сочувствующим скандинавским богам и произвести впечатление на членов клана. У меня это вот получилось. В этой битве они будут с нами, а потом снова уйдут на север, грабя игроков, насилуя кого получится и сжигая целые деревни. Аутентичные ребята, конечно. Волки пинками сгоняли низкоуровневых игроков из-за столов. Кто-то решил противиться, но ему быстро заломили руки, вылили прямо на голову кружку пива и с громким хохотом выкинули из трактира. Да, развлекаются как могут, но это не наше дело, пусть модераторы за порядком следят. «А вот и мой любимый охотничек!» – раздался довольный вопль Инги. «Я с тобой еще не закончила!» Заскрипели ступеньки, и к нам за стол без разрешения сели Ингвар и дредастая киллерша. Да, с воспитанием у них все плохо. «За ваше здоровье и славную битву!» Ингвар поднял кружку с пивом, и мы с ним чокнулись. Он махом опрокинул ее в себя, причем половину вылил на бороду и доспех. Мне стало ясно, викинг был уже пьян в дрободан. «Не хочешь прогуляться до арены?» – спросила меня Инга. «У нас есть незаконченное дело». «Ты все равно умрешь», — ответил я. «Легче тебе не станет, так что предлагаю закончить это дело миром». Я открыл инвентарь и достал бочонок медовухи. Нечастая вещь в этих краях. «Вот я сразу вижу наших людей». Вождь волков улыбнулся. «Никакого страха в глазах. Кстати, опричникам вообще можно вступать в кланы игроков?» «Можно», — ответила Ираэль. «Но они все время заняты, поэтому особого участия в жизни клана не принимают». «Но в рейды-то ходят?» «Да», — ответил я. «Самое интересное, что сам я в клане никогда не состоял. Жуткое упущение, конечно. Черт, может быть, вступить к этим забавным ребятам? Ну, нацеплю на себя шкуры и меха, весело же. Хотя, наверное, не выйдет. Они же двинутые фанатики. Вряд ли они вытерпят мои сальные шуточки в адрес своих богов». Рука Инги внезапно легла на мою. Она нежно водила своим пальчиком по моим костяшкам. Ираэль удивленно подняла бровь. «Это ей нравишься, охотник», — весело подмигнул мне Ингвар. «Да, он отличный воин. Несмотря на низкий уровень, он уложил и меня, и Алису несколько раз. Такие нечасто встречаются». Девушка пристально посмотрела на меня и облизнула свои пухлые губки. «Может быть, потанцуем, охотничек?» «Он не танцует!» Кулак Ираэль жахнул по руке волчицы, и та злобно оскалилась. «Ингвар, утихомирь свою бабу, иначе я ей всеку, да так, что мало не покажется!» «Она не моя баба!» – рассмеялся клан-лидер. «У нас в клане очень свободные отношения. Такие волчицы, как Инга, могут трахать кого угодно. Успокойся, воительница, это же просто игра. Пусть твой ученик развлечется и отдохнет, уверен, он это заслужил». «Меня не выбивает», – многообещающе заявила Инга, но свою руку она все-таки убрала. «Да?» – Ираэль встала в полный рост. «Тогда я выбью из тебя всю дурь прямо сейчас». «Только попробуй. Думаешь, что если ты пятидесятница и вся такая в опупенных доспехах, я тебя боюсь?» Инга тоже встала. Да уж, слабоумие и отвага в одном флаконе. Свою славу бритеров и задир волки отрабатывают по полной. «Обожаю бабские разборки», – усмехнулся Ингвар. «Они сначала с Алисой махались почти каждый день, а потом полюбили друг друга и стали напарницами». «Успокойтесь. Я налил всем медовухи. Ираэль не моя наставница, она моя подруга, причем очень ревнивая, поэтому ей и не нравятся такие предложения. Если ты хочешь меня трахнуть, то найди меня тогда, когда ее не будет рядом, хорошо?» «Сергей!» Ираэль положила мне свою руку на плечо. «Клянусь, если ты возляжешь с этой сукой, тебе не поздоровится». Бородатый Ингвар потянул Ингу за пояс, и та села на свое место. «Вот и поговорили. Я вот вообще не понимаю всю эту ревность и браки здесь. Это же прекрасный мир. Руби и трахай кого хочешь, ничего тебе не будет. Все как в стародавние времена. Зачем вообще связывать себя какими-то обязательствами с женщинами здесь? Сунул, вынул, убежал». «Мы с Алисой тебя размотаем», – пообещала Инга и Раэль. «Только сунься в северные пределы». «А вообще все бабы тут делятся на несколько типов», продолжил пьяный Ингвар, перебирая бусины в своей косе-бороде. «Я их немало на своем смычке уже повертел, поэтому имею экспертное мнение. Первые – это такие белоснежки-недотроги, самые скучные и тупые. Они тут просто играют, и им мужики не нужны в принципе. Вторые – это классические. Ну, то есть кому-то она даст, а кому-то нет. Эти верят в любовь и серьезные отношения в игре. Стараются выбрать одного мужика и быть только с ним. То бишь приносят сюда стандартный институт брака из Реала. Третий – это бой бабы, вот как Инга и Алиса. Они знают, что хотят и когда. Увидела мужика, нравится – гоу сношаться. То есть вся инициатива исходит только от них, и подкатывать к ним самому бесполезно. Таких мужиков они сразу презирают и убивают их при первой же возможности. Произвести на них впечатление непросто, но можно». «Есть, наверное, и четвертые?» – спросил я. «Угу, шлюхи обыкновенные. Мне иногда кажется, что за них трапы играют. Им просто нравится раздвигать ноги перед всеми подряд и снимать труселя. Вид в последнее время совсем не редкий. Думаю, что это как раз те, кто в реале за новые айфоны торчило посасывают. А тут все у них умножается в космических масштабах. Дай мне крутую пушку, а я тебе писечку покажу. Прокачай меня, помоги босса завалить, а я тебе отдамся». «Фу, млять», — скривилась Инга. «Я, когда таких вычисляю, убиваю на месте». Ираэль слушала нас с выпученными глазами. Да уж, совсем охотники отдалились от обычного люда. «Так они уже начинают в реале встречи назначать», — добавил Ингвар. «Ты серьезно сейчас?» — спросил я. «Конечно. Я вот недавно встретил такую в Южных землях. Оставила мне даже номер мобильника. Позвони, мол. Ну, я же не дурак. Вдруг там крокодил какой или вообще мужик. Воткнул ей в жопу свой меч и был таков». Мужик весело рассмеялся. Последнюю фразу я, правда, не совсем понял, но уточнять не стал. «Мы, кстати, в реале встречаемся», — сказала Инга, которая, кажется, уже отошла от стычки с Ираэль. «В клубе 16 тонн, но это только для соклановцев». «Логично. Конечно, они встречаются. Глупо думать, что заседания проходят только у нас с Костей. Игроки уже давно скооперировались и в реале, хотя вот в приложении об этом полная тишина». «По пятницам», — подтвердил Ингвар. «Будет возможность, заезжайте. Морду чистить не будем, обещаю. Мы все-таки люди взрослые, состоятельные. Понятия имеем». «Угу, это мы сразу поняли, как только вас увидели», — подумал я, но благоразумно промолчал.